Глава 11. «Йонг, ты за старшего», — произнес Гису, махнув рукой. «Я?» — удивленно произнес Пак и огляделся. Ни Чана, ни Юми уже не было. Вокруг суетился народ. Гриммер собрал свои вещи и тоже собрался уходить. Оператор укладывал оборудование в чехлы. «А что делать?» — растерянно спросил он. «Проверь, чтобы никто ничего не забыл, и закрой студию. Ключ я завтра заберу», — ответил Гису и открыл дверь. На пороге он обернулся и произнес: «Да, и довези нашу ведущую до дома». «Ладно», — растерянно произнес парень. Он прошелся по залу, посмотрел по сторонам и пожал плечами, не обнаружив ничего лишнего. «До свидания», — махнул рукой гример. «Да, я тоже пойду», — кивнул оператор, после чего указал на сумки. «Оборудование, думаю, лучше тут оставить. Завтра снова съемки. Больше мороки его таскать». «Хорошо», — кивнул Пак. «Тут же охрана есть». «Да, тут все под камерами», — кивнул оператор и помахал рукой. «До завтра». «До завтра», — отозвался Пак и оглядел пустую студию, в которую вышла Мун Хёна. «Блин, не успела. Надо было на хвост оператору прыгнуть. Он на машине», — расстроенно произнесла девушка. Затем она сосредоточила взгляд на Паке и спросила: «Слушай, как тебя зовут?» Пак приподнял одну бровь и ответил: «Меня зовут Йонг». «Ты ведь друг Гису, да? Умоляю, скажи, что ты на машине». Пак удивленно вскинул брови, опустил взгляд на свою школьную форму, а затем снова взглянул на актрису. «Ах», — хмыкнула она. «Да, прости, что-то я не подумала». «Откуда у школьника права?» Девушка растерянно почесала голову. «Я могу заказать такси. Вы ведь живете у Гису, так? Мне будет по пути. Завезу вас, а потом она отвезет меня». «Такси? Ну а это, наверное, дорого». «Развоз сотрудников, работающих допоздна, обязанность работодателя», — пожал плечами Пак. «Действительно». Тут же воспряла духом девушка. «Он менеджер или где? Вызывай». Пак улыбнулся, быстро вызвал такси через телефон, а затем сделал пригласительный жест Мун Хёна к двери. «Думаю, лучше подождать снаружи. Надо все закрыть и выключить свет», — произнес он. Девушка вышла и осталась на улице, пока Пак закрывал студию. Когда же он вышел, то заметил, как девушка смотрит на автомобиль, водитель которого вышел и ждал у пассажирской двери. «Блин, с нами тут, походу, какая-то шишка была», — произнесла актриса, задумчиво смотря на автомобиль. «Такую не каждый чеболь может себе позволить». «Да, не знал», — задумчиво произнес Пак, сделав жест за спиной девушки, чтобы водитель не открывал двери и никак его не выдавал. «Ездила на такой?» «Бывало», — нахмурилась девушка. «Там удобное широкое заднее сиденье». «Понравилось?» Мун Хёна дернула щекой и коротко ответила: «Нет». Пак хмыкнул, заметив подъезжающее такси, и подошел к бордюру, чтобы открыть для девушки дверь. «Я на такой никогда не ездил», — произнес он, и когда машина к ним подъехала, открыл дверь. «Хотелось бы как-нибудь прокатиться». «Ну, какие твои годы?» — хмыкнула девушка, усаживаясь внутрь. Пак же молча сделал знак водителю, чтобы он ехал за ними, и уселся с другой стороны. С минуту они ехали молча. Девушка задумчиво поглядывала в окно, а Пак откровенно разглядывал довольно известную актрису. «Нравлюсь?» — с улыбкой спросила она, не поворачивая головы. Заметив, как слегка дрогнул Пак, она хохотнула и постучала пальцем по стеклу. «Я вижу твое отражение». «Ну, скажем так, было бы крайне подозрительно, если бы не нравились», — дипломатично ответил Пак. «Так себе комплимент, но зачту», — кивнула она и повернула голову к Йонгу. «Слушай, ты тоже с Гис участвуешь во всяких делах?» «Лишь в некоторых», — дипломатично ушел от ответа школьник. «Не расскажешь, в каких?» «Думаю, это лучше спросить у Гису». «Скучный», — фыркнула Мун Хёна и снова повернула голову. Пак же секунд 10 размышлял, продолжая рассматривать актрису, после чего все же произнес: «Знаете, я заметил, что вы легко со всеми общаетесь. Вы очень коммуникативная». «Спасибо», — вздохнула девушка. «Поэтому решил у вас попросить помощи». «М? В чем?» «Знаете, в моем возрасте крайне трудно общаться с противоположным полом», — начал издалека Пак. «А еще труднее с тем, кто тебе нравится». «Что в этом такого?» «Поду...» Тут девушка взглянула на него, остановила взгляд на школьной форме и кивнула. Хотя да, в твоем возрасте это бывает проблемой. Хорошо, что вы меня понимаете. Может, тогда поможете мне? Ну, с общением и знакомством с девушками. Я? Удивленно спросила Мунхёна. Ну да. У вас прекрасно получается общаться с людьми. Да и девушка вы непростая. Актриса, думаю, вы как никто знаете, как надо ухаживать за девушками. Мунхёна подобралась, слегка повела плечом и оценивающе оглядела Пака. Завтра съемки 3 серий, а потом неделя свободна. Если у вас нет других проектов, можете уделить мне время? Ну, даже не знаю, задумчиво произнесла девушка, еще раз оглядела Пака и кивнула. Ладно, помогать на бесплатной основе иногда полезно. Вон Хё сидел на кухне и, не торопясь, готовился к очередному рабочему дню, попивая кофе. Служба в налоговой инспекции забирала не только много сил и времени, но и нервов, а вместе с этим и здоровье. Но сегодня выдался один из немногих дней, когда ему некуда было торопиться. Поэтому господин Вон с довольной улыбкой на лице просто сидел и размышлял. Его сын Сон Чу, скорее всего, уже поднялся еще до него и даже успел выпить кофе, но находился в своей комнате. Они часто разминались, но сегодня отец решил подвести его до школы, как это изредка бывает. Заодно можно и поинтересоваться, как у него обстоят дела, как учеба, да и вдруг есть какие-либо изменения в личной жизни. Вон Хё сделал глоток кофе, а потом потянулся за свежим выпуском газеты «Финансовая грамотность». Раньше он читал это издание практически каждый день, просто в качестве хобби. Ему всегда было интересно все, что связано с деньгами. Наверное, отчасти именно поэтому он и выбрал такую профессию. А потом, в какой-то момент, у него просто не осталось времени ни на что. И вот теперь Вон Хё наконец-то снова спокойно сидит, пьет утренний кофе и читает газету. Улыбка сама по себе появилась на лице. Налоговый инспектор взял в руки газету, посмотрел на первую страницу и вздернул от удивления брови. «Чего? А это тут каким боком?» Название школы Дайвегу сразу же бросилось ему в глаза. Он удивился, нахмурился и принялся вчитываться в статью. В ней говорилось о том, какую колоссальную работу провел директор школы Бёмсок, как школа преобразилась в лучшую сторону при нем, как ученики стали более прилежно учиться и с большей ответственностью относиться к получаемым знаниям, о чем наглядно показывает резко возросший средний балл во всей школе. После череды восхвалений о том, как преобразилась школа, далее было напечатано интервью, которое взяли непосредственно у директора школы Бёмсока, и оно лишь подтверждало каждый описанный пункт. Статья была сделана профессионально. Это Вон Хё сразу же подметил. Не добавить, не убавить. Моментально видно все плюсы и насколько хорошую работу проделал Бёмсок. Только вот это не отменяло того факта, что данная статья здесь вообще не к месту. Испортился мой любимый журнал. Еле слышно проговорил Вон Хё. Неужели им больше не о чем писать? Мужчина задумался, почесал затылок, а потом, кивнув своим мыслям, достал из ящика стола прошлый выпуск. Ему стало интересно посмотреть свою неожиданную догадку. «Так», — протянул он, — «а вот это уже интересно. Интересно и подозрительно». На первой же странице он наткнулся на статью о том, как ученики школы Дайвегу, записавшиеся в волонтеры, очистили местный пляж от мусора. В статье было красочно описано проделанная работа. И как бы вскользь упоминалось о том, какое же положительное влияние оказывает школа и, в частности, ее директор на воспитание учеников. Снова хмыкнул Вон Хё и принялся листать газету дальше. В этот момент к нему на кухню вышел Сон Чу и поздоровался. «Сынок, а тебе нечего мне рассказать?» Тут же задал неоднозначный вопрос он. «В смысле? Ты о чем, пап?» — ответил школьник. «Я вот тут сейчас взялся почитать свою любимую газету, и знаешь, что я там нашел?» «Даже не догадываюсь», — произнес Сон Чу, принявший собирать для себя обед в школу и укладывать еду по контейнерам. «В последнее время к вашей школе что-то больно много внимания». «Это плохо?» «Не знаю, но как минимум это подозрительно», — ответил отец. «В целом ваша школа небезызвестная, конечно, и пару статей о ней можно встретить много где. Но не в журнале же «Финансовая грамотность». Тебе не кажется это странным? Как школа связана с этим?» «Не знаю», — пожал плечами парень. «Эти вопросы надо задавать руководству журнала. Ну или кто там за это отвечает? Главный редактор? Я просто не разбираюсь в этой теме». «А-а-а». Отец задумался и выждал несколько секунд. «У меня вопрос, только ответь честно. Хорошо?» «Хорошо. Это как-то связано с вашей... как вас назвать-то? Организацией? Группой? Это не ваши проделки?» «Наша». Обыденно проговорил Сон Чу и открыл холодильник, доставая оттуда что-то с нижней полки. «В смысле? Ты сейчас не оговорился?» — насторожился отец. «Пап, мы ничего такого не делали. Просто начали лучше учиться и помогать в разных местах по мелочам. А кто-то решил это осветить в новостных лентах и газетах». «Так, погоди. А для чего вам это? Это же все не просто так». Парень глубоко вздохнул, громко выдохнул и внимательно посмотрел на своего отца. После чего, спустя несколько секунд, он принялся говорить. «Тебе действительно это интересно?» «Ну, конечно, сынок, что за нелепый вопрос? То, что я работаю, не значит, что мне плевать на семью». «Согласен», — кивнул Сон Чу, чего не ожидал его отец, из-за чего он даже и вздернул брови. «В общем, если коротко, то нашего директора хотят уволить, а мы этого не хотим, потому что он не заслужил этого. Ну и если уж говорить совсем откровенно, то нам так удобнее. Кто придет на его место, мы не знаем, и не хотелось бы знать». «Уволить?» «Да». «Пошли слухи». Проговорил парень и сел рядом за столом. «Погоди, вы что, решили бороться с системой?» В очередной раз, вздернув брови, удивленно проговорил отец. «Вы же просто дети». «Ну, возможно, это слишком громко прозвучит, пап, но да. Мы не хотим, чтобы нашего директора увольняли, и решили попытаться повлиять на это. Естественно, легальным путем». «Наверное, его не за просто так увольняют. Видимо, на это есть свои причины. А то, что вы лезете так высоко...» Вон Хё прочистил горло, так как ему начало першить, а потом продолжил говорить. «По-моему, это уже слишком далеко заходит. Тебе так не кажется?» «Почему? Мы ведь просто осветили правду». «Какую правду?» «Пап, с чего ты взял, что директора увольняют справедливо, а не потому, что так кому-то стало удобно? А почему мы не можем высказать свое мнение по этому поводу? Ты видел наш средний балл? Ладно, ты знаешь мои оценки. Когда ты в последний раз интересовался этим?» «Ну, я постоянно был занят». «Вот именно, пап, ты был занят. А теперь говоришь, что мы якобы слишком далеко заходим, вообще не разобравшись в теме. Ты думаешь, мы что-то нарушили? Незаконно очистили пляж от мусора, так?» «Возможно, следовало уделять больше времени твоему воспитанию», — еле слышно пробормотал Вон Хё. «Возможно, но если тебе интересно мое мнение, ты и так сделал, что мог. Вы с мамой через многое прошли, чтобы наша семья не бедствовала. А теперь я тоже хочу стать достойным человеком, а в будущем и опорой нашей семьи. Так что не думай, что то, о чем ты читаешь в газетах, просто все детские шалости. В этом гораздо более глубокий смысл. Мы учимся, развиваемся и становимся крепче, готовыми к чему угодно в этой жизни». Мужчина просто молча слушал своего неожиданно повзрослевшего сына и не знал, что думать. «Я просто переживаю за тебя». «Я знаю, пап. Но можешь не волноваться. Я уже не маленький мальчик и сам понимаю, что и для чего делаю. Поехали в школу». Вон Хё тяжело вздохнул, бросил еще один взгляд на газету, которую отложил в сторону, и, поджав губы, произнес: «Поехали». Бём Сок переложил папку на край стола, взял другую, открыл ее и вдумчиво начал вчитываться в бухгалтерские отчеты. Несмотря на то, что мысль о скором увольнении не покидала его, работа помогла не думать о плохом. Сам директор увольнения не желал, однако постепенно мирился с этой мыслью, отвлекаясь от накопившейся работы. «Ну, не так, чтобы и просел доход со столовой», — пробормотал он, задумчиво перелистывая страницы. «Надо бы попробовать готовые обеды в одноразовых контейнерах». Посетившая мысль заставила задуматься о том, заставит ли подход покупать обеды в столовой и есть со всеми в классе. Погоняв эту мысль с одной стороны и с другой, он взял небольшой листок и написал записку для столовой. «Попробовать все равно стоит», — кивнул он, прикрепив записку на столе. Его взгляд снова вернулся к отчету, но тут в кабинет бесцеремонно вошел Хигай. «А вы почему тут?» — возмущенно произнес он, уставившись на директора. «Ха-ха-ха, очень смешно, Хигай», — буркнул Бёмсок, вернув взгляд в папку. «Приказа еще нет, поэтому и тут». «Я не про увольнение», — смутился Гису и подошел к столу. «Вы же должны быть на конференции работников образования с лекцией стимулирования молодежи к самостоятельному обучению». «Вторая неудачная шутка, Хигай», — хмыкнул мужчина, закрыл папку и взглянул на Гису. «Давай быстрее, что тебе нужно?» «Погодите, вам не сказали?» — смутился парень. «Я же просил». «А нет, не попросил». Гису пару секунд молча постоял, после чего произнес. «Быстро собирайтесь, мы едем на конференцию. По дороге прочтете лекцию. Там должна быть трибуна. Если что, будете подсматривать». «Что?» «Слушай, хватит уже этого бреда, мы...» «Стоп!» — оборвал его Хигай, подняв руку. «Я сказал, что справлюсь с вашей проблемой, так?» «Так. А я либо работаю хорошо, либо не работаю вовсе, понимаете?» «Понимаю». «Вывод? У вас нет другого выбора». Гису достал несколько сложенных листов и показал Бёмсоку. «У вас час, чтобы подготовиться». «Таким образом, мы собрали три основных фактора, которые заставляют детей учиться». Скосив взгляд на документы, произнес Бёмсок. «Первый — чувство плеча. Ощущение причастности к общему делу, что заставит детей не только двигаться вперед, но и подопрет их сзади, заставляя думать о последствиях своей недоработки». Гису хмыкнул, задумчиво смотря на директора, и уже не первый раз покосился на двух женщин в возрасте, которые мало обращали внимания на его выступление, а больше увлекались перемыванием косточек директора. «Ну и что?» «Кумишо, вы должны понимать, что один раз вытащить срез на такой средний балл — это не показатель. Возможно, они жульничали. Или этот выскочка решил сделать финт ушами и слил ответы на тесты?» — ворчала полная дама. «Такой взрыв успеваемости подозрителен. Так не бывает». «Это потому, что вы не углублялись в вопросы и не слышали, что там происходило», — полушепотом произнесла худая дама рядом. «У меня сведения, что они изобразили конфликт между учениками и учителями. Конфликт зашел в тупик, поэтому Бёмсок и выкрутил так, что проигравший в споре придет в купальнике». «В смысле?» «В прямом. Проиграют ученики, они приходят в школу один день в купальниках. Проигрывают учителя, приходят они. Понимаете, в чем соль? А ведь в Дайвегу ни одна молоденькая девушка работает, да и физрук у них, говорят, бывший гимнаст. Даже на соревнованиях страны место занимал. Я думаю, госпожа Дока, он просто нас про учеников взял. Вывел, так сказать, ситуацию. Вот вам и результат». «А какой в этом смысл, если на следующем срезе они все вернут, как было?» «Да, немного выше, но такого уже не будет». «Не знаю», — вздохнула худощавая. «Возможно, он продолжит тягаться с учениками. Возможно, сыграет на другом. Суть-то не в этом, сможет ли он повторить. Суть в том, что он занимается с проблемными детьми». «Дай вегу, проблемные. Скажете тоже. А вы как думали? Думаете, золотого мальчика, которому вылизывали задницу с пеленок, проще обуздать, чем заядлого хулигана? На хулигана, по крайней мере, управу найти можно. Ну или отчислить на худой конец. С этими золотыми мальчиками и девочками такое не пройдет». «Возможно, возможно, вы правы», — неохотно согласилась полненькая. «Возможно, это даже работает, но у нас школа, а не увеселительное заведение. Игрища в них я считаю неуместными». «Поначалу я тоже так думала», — кивнула собеседница, «но, госпожа Дока, давайте смотреть правде в глаза. Молодое поколение совершенно другое. Они поголовно в гаджетах. Там отдельный мир, большую часть которого занимают как раз игры. Посмотрите любую онлайн-игру. Там же все собираются в кланы, объединяются, воюют с другими кланами, понимаете? Если честно, не вижу связи». «Так в том-то и дело, что связь есть. Дети хотят быть причастными. Причастными к чему-то большему, чем имя на доске успеваемости. А Бёмсок как раз это и использует. Да, согласна, методы имеют шероховатости, но все же это работает». Полная дама тяжело вздохнула, а затем произнесла. «Ну, не знаю. Посмотрим, что будет на следующем срезе». Гис ухмыкнул, повернул голову и снова на директора, что заливался соловьем. Именно так, вытягивая все три фактора, мы с вами сможем добиться не только колоссальных успехов в успеваемости, но поможем детям социализироваться, почувствовать плечо, причастность к общему делу, что дает по-настоящему удивительный результат. Бямсок сделал шаг назад, поклонился и громко произнес: «Спасибо за внимание». В зале начались аплодисменты, но Хигай уже встал со своего места и направился к спуску со сцены. Когда директор спустился с бумагами в руках, Гису уже стоял рядом. «Ну, как я?» — спросил он, удивленно поглядывая на зал, что все еще продолжал аплодировать. «Превосходно», — с улыбкой ответил парень. «Не ожидал, что вы сможете подготовиться всего лишь за час». «Грамотно изложенная на бумаге речь и час времени. Что тут сложного?» — хмыкнул директор и вздохнул. «Хотя сама речь спорная. Как бы мне за нее потом не прилетело». «Прилетело? За что?» «За подход, который работает», — удивился Гису. «Преподавательская сфера крайне статична и консервативна». Гису улыбнулся и покачал головой. «Вот увидите, Бямсок. Вас еще книгу заставят написать. Что-нибудь в стиле «Как заставить трудного подростка учиться». Пф, скажешь тоже». «Не верите? Вот увидите», — кивнул Гису, приобняв довольного мужчину за плечи. «Как только эта схема заработает не только у нас, все. Вы уже не отвертитесь». Пуля отрикошетила от металлической балки, и вместе с этим звук выстрела разнесся эхом по всему помещению. Огромный ангар в порту стал полем сражения двух группировок. Метелке удалось застать китайских наемников врасплох, и большую часть из них ликвидировали еще до того, как они успели понять, что происходит. Смерть пришла мгновенно. Однако двоим из них повезло чуть больше или меньше. Они успели найти укрытие, и теперь из последних сил и средств отбивались от людей, которые пришли расставить все точки над «и». «Дубина, Кастет, заходите справа, я вас прикрою», — прокричала Метелка, пытаясь перекричать звуки выстрелов. Свою команду она сопроводила жестами. Голова убийц быстро сместилась на 7 метров в сторону, чтобы изменить угол обзора, и, вскинув винтовку, принялась выжидать. Брошенная тень одного из китайцев стала для нее сигналом. Деревянный ящик, за которым тот прятался, мешал обзору, однако для пули он не был помехой. Раздался гулкий выстрел, а следом за ним практически мгновенно болезненный вскрик. Мужик упал на бок, но оружие не выронил, продолжая отстреливаться. Однако все выстрелы улетали в разброс в никуда. «Куда ты?» — выкрикнул один из убийц, обращаясь к Метелке. Женщина заметила, что раненый наемник начал возиться, пытаясь достать дополнительный магазин, чтобы перезарядиться, и вскочила со своего места. «Этого надо оставить живым, прикрывай. Я пустой». Метелка бросила ему свою винтовку и, выхватив из-за пояса пистолет, ломанулась в сторону раненого. Выстрелы не прекращали греметь. К моменту, когда она оказалась у своей цели, второго наемника уже убрали. Метелка вскинула пистолет и выстрелила в руку китайцу, которую он пытался вставить магазин в автомат. «Не шевелись, паскуда!» — прошипела она на ломаном китайском и сделала еще один выстрел в колено. «А!» — раздался очередной болезненный выкрик. «Он же не шевелился», — произнес подошедший мужчина, который работал вместе с Метелкой. «Я знаю», — ответила она. «Принесите мне зубочистки». Китаец озлобленно посмотрел на нее, после чего сплюнул кровью. «И топор», — добавила она. «Времени у нас мало. Надо еще успеть прибраться». Спустя некоторое время, когда Метелке принесли все необходимое, она приступила к делу. Женщина наступила на пах китайцу и принялась говорить, с каждой секундой усиливая давление ногой. «Ты же знаешь, для чего это?» Взяв в руку несколько зубочисток, проговорила она. Раненый китаец лишь промычал что-то бессвязное. «Несмотря на то, что ты прямо сейчас узнаешь, я все равно расскажу, что тебя ждет. У меня есть несколько очень интересных знакомых, и каждый из них научил меня кое-чему. Точнее, я сама научилась. Я же умная девочка. Научусь не только хорошему. Вот это...» Она приблизилась к китайцу, показывая зубочистки, вместе с этим еще сильнее надавив ногой. «Это сейчас окажется у тебя под ногтями». Раненый китаец засопел, но продолжал молчать. «А это...» — глава убийц взмахнула топором перед самым лицом мужчины. «Нужно для того, чтобы потом свиньям удобнее было есть твои останки». «Он вообще понимает тебя?» С сомнением проговорил один из людей метелки. «Понимает», — не задумываясь, ответила она. «Несомненно, понимает. Язык силы он для всех одинаков». «Ну ладно, тебе виднее, что с ним делать». Метелка взяла руку китайца и резко вогнала одну зубочистку ему под ноготь, после чего под его вопли продолжила говорить. «Сейчас ты ответишь мне на все вопросы. А если нет, я начну загонять одну зубочистку за другой. Пока под твоими ногтями не останется места. Потом мы придумаем что-нибудь еще». «Так она уже начала», — прошептал кто-то из ее людей так, чтобы глава наемников не услышала. «Ну да, такие у нее методы. Сперва делает и только потом предупреждает. Ты скоро привыкнешь», — также шепотом ответил его товарищ. «Что вам нужно было? Это наша территория. Зачем вы сюда залезли?» — продолжала допрашивать метелка. Но иностранный убийца лишь мычал и с презрением смотрел на нее. «Может, у него языка нет?» — предположил один из людей. «Сдурел? Ну, может, он просто немой? Ни слова же не произнес. Да, этих псин там хорошо натаскивают». «Оставьте нас», — приказала метелка, и все тут же замолчали, после чего без лишних слов удалились. Но в этот момент к ней подошел другой ее человек и тихо на ухо прошептал. «Тебе нужно взглянуть на это». Мужчина протянул ей небольшую стопку фотографий. Она взяла их, отвернулась и принялась перелистывать. И с каждой секундой взгляд ее становился более хмурым, а дыхание все тяжелее. На фотографиях были дома. Некоторые ей были незнакомы, но большинство из них принадлежали ее людям. Женщина сжала скулы, убрала все фотографии во внутренний карман и, сев на корточки, снова обратилась к китайцу. «Ответь мне только на один вопрос», — прошептала она на его языке. «Всего на один. И тогда ты умрешь быстро и безболезненно. Даю слово». Тот вроде бы еле заметно кивнул, но понять однозначно было невозможно. Убийца и так выглядел, словно может умереть в любую секунду. «Сколько вас сюда прибыло?» Китаец впервые осознанно посмотрел в глаза метелки, после чего кроваво улыбнулся, и на этом все. «Ах ты, тварь!» — выкрикнул мужчина, который принес фотографии. «Успокойся», — ровно произнесла женщина. «Что? Ты о чем? Он смеет ухмыляться, мразь!» Он ответил. Женщина достала пистолет. Направила его ровно между глаз китайца и нажала на спусковой крючок. «Что? Ты уверена?» — растерянно произнес мужчина. «Он же...» «Да, посмотри на его здоровую руку». На левой руке убитого был подогнут один палец. «Что это значит? Их было трое? Так это хрень ведь». «Их было восемь», — слегка дрогнувшим голосом произнесла метелка. «У нас мало времени». «Так ведь убитых здесь только шесть», — слегка запоздало догадался наемник. «Зачем ты убила его? Надо было дальше допрашивать. Молчать!» — скомандовала она. «Сейчас каждая секунда на счету. Он бы больше ничего не сказал. А ты предлагаешь потратить время, которого у нас и так уже нет, объявляя экстренный сбор. Нам надо прошерстить все, иначе прольется еще очень много крови». «Понял», — ответил он и тут же убежал. Метелка в это время снова достала фотографии и взглянула на то, где был изображен один дом. Ее дом. Точнее, один из. Большинство недвижимости было для прикрытия, а этот был частичкой ее самой. Та часть, которая напоминала ей об обычной, беззаботной жизни. Там, где жила ее семья, пусть и не совсем настоящая. Ее дочь, которую она любила всем сердцем. «Я опоздала?» — прошептала она, а глаза сами по себе начали слезиться. «Или...» От порта до их дома было не меньше 2 часов езды. Не так уж и много, но если убийцы прямо сейчас направляются к ней, тогда все кончено. Женщина сглотнула, пытаясь сообразить, что делать, и резко принялась перебирать контакты в своем телефоне. Найдя нужное, она дождалась, когда ей ответит, и тут же принялась говорить. «Топор, слушай, у меня крайне мало времени. Твои люди далеко находятся». «Как так, все?» Она отстранила телефон от себя и с обречением посмотрела на экран, словно ожидала там увидеть лицо дикого топора. Тогда женщина снова сглотнула и, прикрыв глаза, тихо произнесла. Можешь мне скинуть номер Гису? Да. Я потом все объясню. Жду.